Глава 7. Холмск. Чуть истребителю. Направление северо-северо-восток. Две группы направляются к вам. Вижу здоровяка и 30 бегунов. Прием. Тихим шепотом проговорил Александр, выглядывая из-за укрытия. Приняла. Слышу четко. Готовимся встречать гостей. Донеслось из наушника. 5 восстановленных раций на 100 человек – жуткая реальность апокалипсиса. Да еще и общаться приходилось только шепотом. Любой шум обращал на себя внимание. Были бы они на улице, ничего страшного. Но, планируя добраться до север-центра, они вынуждены были идти через Холмск. А там одна неприятность шла за другой. Обнаружение группы выживших. И вот они уже застряли в международном порту, отсекая от немногих выживших очередной отряд неприятеля. Зараженные будто с цепи сорвались. Если раньше они в основном сидели на одном месте или ходили поодиночке, то теперь двигались огромными группами. Даже самые тупые, которые до того не представляли опасности, стали заметно быстрее. Чего уж говорить об их элите-контролерах. За 5-часовую поездку они столкнулись с 2. И если первого смогли миновать, то второй организовал по всему городу баррикады, которые просто невозможно было объехать. Вот и пришлось свернуть к морю. Хотя в этом была определенная доля везения. Большая группа выживших окопалась в здании терминала А, который теперь возвышался над бескрайней, оледеневшей пустыней. Здесь не было геотермальных генераторов, но люди смогли починить котельную и прорыть туннель до ближайшего нефтяного танкера. В результате отопление работало на полную катушку, и они смогли без особых проблем пережить даже самые сильные морозы, почти не потеряв население. Но все изменилось с активацией ретранслятора. Толпы зомби, обновленных, организованных, быстрых, атаковали любые позиции людей, будто получили команду на тотальное истребление. Хотя, может, так оно и было. Даже небольшие группы людей, которые не находились в важных зданиях, теперь подвергались периодическим нападениям. Изменилась сама тактика войны, а значит, и им пришло время меняться. «Градова, Палыч, возьмите на себя следующую группу, посылаю вам отделение для усиления». «Принял». «Так точно», — отрапортовала Катя. «Но у вас же останется меньше 10 человек». «Нормально, укрепитесь и закройте тыл», — скомандовал Саша. «Бобров, ты чего спишь? Взял отделение и бегом на позицию». «Есть». Сержант поднял свою группу, медленно крадучись в заданном направлении. Обидно, конечно, что они пришли не первыми, да еще и у противника оказались стрелки. Зато и выжившие были не лыком шиты, до последнего оборонялись на дальних рубежах. Собрали решетки и ограждения из арматуры, отгородились щитами из погрузчиков. Махнув рукой, Александр поднял свое отделение на ноги. Пусть из 8 человек было только 2 военнослужащих, но они предусмотрительно сделаны звеньевыми и ведут за собой полноценный квадр. С боеприпасами была проблема, но малой без разговоров наскреб для них по 5 магазинов на человека. Остальные получали и того меньше. Заградительный огонь с такими запасами уже не поставишь, так что еще перед выходом он приказал перейти всем на одиночную стрельбу. И счастье, что Древнев решился провести какие-никакие стрельбы, так что бойцы были хоть и насквозь кривые, зато знали, с какого конца браться за автомат и как нажимать на спуск. А главное, заработавшие интерфейсы выводили поправки. Невеселое ополчение орков встретило зараженных в 3 коридоре выхода А. Почти сразу после того, как их увидели и привели по безопасному пути разведчики выживших. Разделив роту по отделениям, Саша старался объять необъятное. И людей защитить, и задачу выполнить. Но сегодня, похоже, был просто не его день. Подняв кулак, он аккуратно заглянул за угол. Отряд зараженных шел, медленно озираясь. 1, 2, 17 мелких зомби, здоровяк, 10 бегунов, не встающих с 4 лап. Были бы они на открытой местности, а у него в руках малютка, легко перебил бы всех, даже не привлекая к себе внимания. А здесь... Придется надеяться на то, что предположения Артема верны, и щиты выдержат удары когтей. Глубоко вздохнув, истребитель махнул рукой вперед и показал два пальца. Старшие рядовые кивнули, едва ли не за шкирку беря своих штурмовиков. Ну, понеслось. Первым же выстрелом дробовика Александр обозначил себя как главную цель. Заряд крупной дроби врезался в группу противников, опрокидывая на пол сразу двоих, и он очень надеялся, что они никогда больше не поднимутся. Правда, сейчас было не до того. Его бойцы огрызались одиночными выстрелами, а толпа уже набирала скорость, несясь прямо на них. «Щиты!» – скомандовал Саша, уже не скрываясь. Но солдаты и так знали свое дело. Видоизмененное звено, в котором не было ни пулеметчиков, ни снайперов, зато наличествовали полностью экипированные в тяжелые доспехи рыцари с клевцами, встретило врага дружным ударом. Первые номера ловили зараженных на щит, в то время как вторые били изо всей силы по черепу, стараясь длинными узкими лезвиями прошить его насквозь. Но все это могло сработать только если до рукопашников не доберется здоровяк. Иначе он за один взмах отправит на тот свет ползвена. Обходя противников по дуге, Александр сосредоточил огонь именно на нем. «Иди сюда, тварь тупая!» – закричал истребитель, посылая цельную пулю прямо в лицо врагу. Привыкший к ударам 9-миллиметровых, здоровяк заградился локтем и взревел, когда 20 грамм свинца и железа чуть не оторвали ему руку. Мощь нового патрона, наспех снаряженного, организованной Артемом мастерской, была в несколько раз больше стандартного автоматного заряда. Хотя за такую силу и приходилось расплачиваться скорострельностью. «Да, вот так», — улыбался Саша, явно обратив на себя внимание. Здоровяк смотрел только на него, свистя и перещелкивая на своем непонятном языке. А уже в следующую секунду ухмылка сползла с лица Александра. Десяток бегунов, оставив попытки штурма живой баррикады, набросились на него со всех сторон. Длинные острые когти вспороли воздух в нескольких миллиметрах от его лица. Но противник уже испускал последний вздох, повиснув на штыке, намертво соединенном со стволом дробовика. Тратить на мелочь дефицитные патроны было категорически нельзя. Колющий удар, полуразворот, приложить другую тварь прикладом в челюсть. Как и любой другой офицер, он обучался рукопашной с применением оружия. Но тогда акцент делался на том, чтобы оторваться от противника и пристрелить. Здесь же ему приходилось постоянно применять одни и те же заготовки для убийства без траты пуль. Нужно признать, что благодаря усиленным мутациям мышцам и улучшенной выносливости он держался довольно бодро. Даже дыхание не сбил, расправившись со всей пятеркой. «Вири!» – дико заверещал здоровяк, когда очередной заряд дроби врезался ему в горло. Серая бурая кровь, брызнувшая из ран, быстро заливала теплую куртку, но останавливаться противник не собирался. Каждый взмах руки мог стать смертельным, ведь кроме когтей в его руке скрывалось тонкое лезвие черного меча, легко прорубающего броню старых БТРов. Зная эту особенность, Саша даже не пытался парировать удары. Он отступал и уклонялся, стараясь сохранять дистанцию и выбирая момент для последнего выстрела. «Ис, чудили! Вижу контролера с группой сопровождения больше 300 рыл!» – зашипел в наушнике голос разведчицы. «Отсечь не сможем. Будут у центрального терминала через 15 минут». «Черт, принял!» – крикнул на выдохе Саша, а вдохнуть уже не успел. Противник проявил несвойственную такой туши ловкость и умудрился пнуть его под ребра. Отлетев к стене, Александр мельком отметил включение экстренной регенерации, но боль пришла чуть позже, когда он пытался встать. «Вашу ж мать!» – начал он было фразу, но даже материться времени не было. Едва уйдя от следующего удара, Александр наобум всадил патрон, который чередовался с дробью в первое попавшееся место. Вражина взвыл, упав на одно колено и закрыв низ живота рукой. Недобро ухмыльнувшись, истребитель ударил снизу вверх, глубоко засадив штык в подбородок твари, так что лезвие даже вышло из темечка. Зараженный упал, и пенящаяся кровь выступила у него на губах. «Доложить!» – выдохнул, выпрямляясь, Сухов. Живых зомби, как бы парадоксально это ни звучало, в коридоре не было. Последнего только что, попарно орудуя молотками, добили рыцари. «Потерь нет, два легко раненых», — ответил старшой, запыхавшись. «Отлично, 3 минуты на перевязку и догоняйте», — скомандовал Александр, поднимаясь. «Встретимся у первой баррикады. До нее все должно быть чисто. А если нет, чисто будет после меня». «Так точно», — козырнул солдат, возвращаясь к своему звену. А вот ему здесь засиживаться даже на короткий срок нельзя. «Палач, Кэт, истребителю прием!» — сказал он в тангетку, на бегу нажимая клавишу. «На связи!» — тут же отозвалась Градова. «Какие приказы, Старкап?» «Как обстановка?» «Отлично. Подкрепление подошло как раз вовремя. Мы закрепились на входе в терминал. Если они тысячами не попрут, вполне сможем продержаться». «Жаль это говорить, но отступайте к основным позициям. Нужно добраться до лабиринта раньше, чем враги. Если они вас отрежут, то зажмут с 3 сторон. Так рисковать нельзя». «Приняли», — с явным сожалением в голосе произнесла девушка. «Будем на месте через 5 минут». «Нет у нас 5 минут. Забирайте, что сможете, и бегом на точку». «Есть», — отозвалась Кэт, выключая связь. Черный силуэт, на мгновение появившийся в проеме поворота, заставил Александра резко затормозить. Пришлось даже рукой зацепиться за угол, чтобы не пролететь мимо. Вот только, осторожно высунувшись, он не смог разглядеть ровным счетом ничего необычного. И эхолокатор упорно молчал, не отмечая ни сердцебиения, ни шороха шагов. Хотя он мог поклясться, что секунду назад здесь кто-то был. «Всем группам. У противника могут быть невидимки», – зажав кнопку общего канала, сказал Сухов. Пусть ничего необычного он и не заметил, но лучше перебдеть. Постояв пару минут и заметив, как приближается оставленное им отделение, Саша помахал им рукой и, только отведя взгляд, понял, что их многовато. Резко вернувшись, он положил руку на рукоять ПП. Его движения тут же повторили старшие рядовые, скинув автоматы. За ними обернулись и остальные. 4, 8. Что за черт? Неужели показалось? «Бегом на следующий пост!» – скомандовал Александр, всматриваясь в лицо каждого пронесшегося мимо орка. Их физиономии он особенно не запоминал. Тем более, что 90% времени они были закутаны в одежду, почище мусульманских дев. Но спутать ярко-зеленые зрачки мутантов с фиолетовыми, светящимися в темноте глазами зараженных, было просто невозможно. Пропустив бойцов, он внимательно прислушался к собственным ощущениям. «Кристалл, ты можешь повысить восприимчивость локатора?» «Да мне, наоборот, приходится глушить синестезию», – тут же ответил ассистент. «Но при большом шуме может возникнуть сложно воспринимаемая картина». «Черт с ним, сейчас это не так важно». «Как прикажете. Начинаю проявление цветовых волн. Как только достигнете желаемого результата, скажите «хватит».» Постепенно, будто вода, по каплям наполнявшая миску, его начали окружать звуки. Стены из серых стали темно-фиолетовыми, а затем принялись соскальзывать в холодный синий оттенок. Каждый шаг уходившей группы отдавался в коридоре, раскрашивая его в зеленые и желтые тона. Затем он начал видеть пересекающие их длинные россыпи собственного дыхания. Потом такой же сигнал от спешащих убраться бойцов и, в конце концов, частые удары своего сердца. «Хватит», — мысленно приказал Саша. Каждая скамейка, каждая урна в длинном сквозном помещении отдавала свои оттенки. Они отражали поступающие звуки, и Сухов мог поклясться, что некоторые и сами их издавали. Скрип высыхающего шершавого дерева перил, легкое потрескивание замерзающих ставень. Удивительно, но все это никак не сказалось на пространственной картине. Ничего постороннего он не заметил. По крайней мере, рядом. Красная волна прокатилась из дальнего конца коридора, и Александр скорее ощутил, чем понял, что это звук далекого выстрела. Одиночного. Вот второй, чуть ярче и громче, он проходит по зданию, затекая в каждую комнату. И именно в нем удается различить небольшую аномалию. Едва заметное искажение, ближе к углу. Перехватив дробовик поудобнее, истребитель, не отрывая взгляда от контура, повел штыком по окну. Резкий красный звук, противный до глубины души, разошелся в стороны, позволяя заметить, как скривился невидимка. «Звук на минимум», – скомандовал Саша, беря оружие на изготовку. Кристина еще не успела выполнить приказ, но он не мог упустить столь опасного противника. Громогласный выстрел превратил все его поле зрения в одну сюрреалистичную картину, не позволяя даже приблизительно понять, что находится перед ним. Цвета перемешивались, искажая фигуры и стены, но, судя по свистящему выкрику, он попал. «Внимание! Невидимка в коридоре А! Их может быть много! Внимательно следите за тылами и прикрывайте друг друга!» — крикнул Александр, перехватывая дробовик как копье и маша им из стороны в сторону, чтобы не пропустить нападение противника. «Ничего, тварь, подожди секунду, сейчас я тебя прикончу!» Самоуверенное высказывание вызвало у врага усмешку. И именно это спасло ему жизнь. Мгновенно нырнув вниз, Саша обернулся на звук, наотмашь ударяя клинком. Зараженный, не сумев застигнуть его врасплох, зашипел с досады и получил пулевой заряд в то место, где должно было быть туловище. В этот раз по ушам и восприятию ударило гораздо меньше. Но и этого хватило, чтобы Сухов от боли зажмурился и замотал головой. Не дожидаясь, пока противник ответит, он сделал кувырок назад, уходя от возможной атаки, и, разорвав дистанцию, выпрямился, только для того, чтобы снова согнуться от боли в ребрах. Черное, почти неразличимое в темноте лезвие пробойника прошло сквозь 200 слоев кевлара, и только пластина композитной брони смогла отвести его в сторону от жизненно важных органов. Не раздумывая, истребитель ударил прямо перед собой. Надавил, чувствуя сопротивление на острие штыка, и, взревев, нажал на спусковой крючок. Третий выстрел снова был дробовым, но на таком расстоянии все шарики вошли в одну точку. Сила была такой, что тушу врага разорвала, оставляя куски и ошметки на ближайших стенах. Зараженный недоуменно что-то просвистел, начиная оседать на пол. Но Сухов не планировал давать этой твари ни малейшего шанса на выживание. Вонзив штык в шею противника, Саша с усилием начал отпиливать голову. Дело шло медленно, но верно, и, опираясь ногой о грудь врага, он рассчитывал закончить за пару минут. Вот только их не было. «Всем! Чуть! Огневой контакт с противником! Контролер! Два десятка здоровяков! Больше 500 других зараженных! Центральный вход!» «Держать оборону!» — крикнул в тангетку Саша. «Кэт, Бобер, Палач! Статус!» «На месте! Держим северный вход!» — отчитался Павел. «Южный коридор! Вместе с местными укрепляем оборону! Заваливаем решетки всяким хламом! Через нас уже не зайти, так что выбирайте другой вход!» — прозвучал в наушнике голос младшего сержанта, прерываемый одышкой. «Ждем тебя на западном входе, через посадочный коридор А, пока не блокируем. Оставшееся отделение уже тут», — отозвалась Градова. «Палач, Бобер, оставайтесь на местах. Катя, перекинь отделение на центральный вход. Я буду на западном через минуту. Чуть, докладывай о любых существенных изменениях. Есть?» Так и не допилив шею, Саша с досадой пнул голову зараженного, держащуюся на одном позвоночнике. Тот был мертв. Сухов мог бы поставить на это недельный сухпай. Кровь свободно растеклась серо-красной лужей по прорезиненному покрытию пола. «Внимание! Вижу объекты на 6 часов!» — воскликнула Кристалл. Александр обернулся. «И верно!» Толпа зараженных уже наступала, постепенно катясь по коридору. Истребитель даже не сразу понял, что его смущает в надвигающейся опасности. Ну, зомби. За последние 3 месяца он навидался их любой расцветки, размера и силы. Ну, много. Тоже не в первый раз. Бывало и больше. Идут не быстро. Здоровяки явно мешают бегунам. И тут до него дошло. Гигантов, перегораживающих дорогу, было 5. А если верить разведчице, то еще из главного входа на них прет 20. Если ситуация повторится из других боков... Сухов непроизвольно сглотнул ком, образовавшийся в горле. Плохо. Очень плохо. Таких никакие баррикады не удержат. Да и боеприпасов у них 1-2 и обчелся. «Бобер, тебе могут идти от 5 здоровяков. Будь готов, что баррикады окажутся бесполезны. Остальных это тоже касается», — крикнул в рацию Саша, быстро отступая. На ходу, достав ПП, он сделал несколько прицельных выстрелов, но гиганты лишь дергались, терпя боль от попаданий. Ни один из них не нарушил строй. И наблюдать такое было в новинку. Твари не бросались наобум, ловя пули. Их будто вел чей-то разум, приказавший сохранять формацию. Только вот и обязательной в таких случаях песни контролера слышно не было. «Контакт, Север!» — донеслось из динамика. «Старкап, у нас тут этих тварей, будто это мы главный вход. Весь коридор забили до отказа, чуть стекла не выдавливают». «Отставить панику, у всех сейчас будет такая лажа». Добежав до первой решетки, сваренной из толстой арматуры, Саша закрыл за собой дверцу. Западная линия, уходящая от терминалов к посадочным трапам, расположенным на пристани, была наименее защищенной. И все равно выжившие умудрились собрать 10 отсекающих решеток, которые не позволяли разогнаться. А еще была надежда, что здоровяки просто не пролезут в узкие проходы, даже если последовательно выломают все двери. «Сколько их там?» – спросил один из бывших офицеров охраны порта, превратившийся в защитников немаленького поселения. «Не меньше 1000», – коротко ответил Александр, запирая последнюю решетчатую дверь и вынимая магазин со смешанными патронами. Их, правда, и оставалось всего 4. Но главное, там было еще 2 заряда дроби, которые сейчас абсолютно бесполезны. «Подпустим тварей поближе и попробуем завалить их телами проход». «Не самый худший вариант», — кивнул охранник. «Если что, у нас есть для них 2 сюрпризов». С этими словами он похлопал по рюкзаку, из которого торчало 2 огнетушителя. «Собираешься заливать их пеной?» «Что? А, нет, ее там давно уже нет. А вот нефтепродуктов у нас достаточно». «Огнемет?» — удивленно переспросил Александр. «А вы его тестировали?» «Еще как, и у каждого отряда есть минимум 2 таких, как я». «Ну а что поделать, как-то же выживать нужно в отсутствии боеприпасов?» «Кто бы спорил, главное, насколько их хватит. А вообще, отодвинься-ка ты от прохода, а то окажется, что у них огнестрел, и все». Кивнув, охранник послушно спрятался за углом. Сухов перезарядил дробовик и, добив оставшийся магазин последними 3 запасными патронами, выглянул из-за укрытия. Толпа зараженных остановилась на расстоянии 100 метров от начала укреплений и не спешила двигаться вперед или расходиться. «Юг, прорыв!» — закричал Бобров. «Отходим на запасные позиции! Этим тварям что, наплевать на пули?» «Если ты про здоровяков, то старайся попадать в голову или шею», — сказал Саша. Потерять рубеж обороны так рано было обидно. Тем более, что это ослабляло остальные группы. «Доклад!» «Север, держимся!» — откликнулся палач. Его голос еле пробивался сквозь частые одиночные выстрелы. «Такими темпами у него скоро закончатся патроны, и придется либо отступать, либо героически погибнуть». «Главный, держимся! Эти твари не наступают!» — отчиталась Кэт. «Встали в 100 метрах под защитой своих танков и не двигаются, будто ждут чего-то». «Никаких сюрпризов не наблюдаю. С внешней стороны подходит еще одна группа. Часть зараженных идет к северному входу», — задумчиво произнесла Чуть. «Старкап, поверьте, если кто-то попробует пройти, я его замечу». «Принял. Выполняйте текущие задачи», – скомандовал Александр, всматриваясь в толпу зараженных, находящуюся прямо перед ним. Что-то его смущало, была ошибка в общем плане, иначе не получалось. Может, контролер был не один, а несколько? Что толку, что враги просто так стоят и играют с ними в гляделки? Надеются, что военные оставят свои позиции, чтобы помочь другим, и ждут лучшего момента для атаки? «Ну же, сволочи, что вы задумали?» Будто в ответ на его вопрос издали раздался сдавленный крик. Саша затравленно обернулся, пытаясь понять, откуда он исходил. Точно не спереди. Все четыре выхода из здания крепко удерживают его помощники. Крик повторился, и мурашки побежали по коже истребителя. Он шел не из здания, он был снизу, из подвалов. «Враг снизу!» – успел крикнуть он, зажав кнопку тангетки, и в этот момент часть пола в главном зале с грохотом обвалилась.